Смешное мигом обратиться в печальное, стоит только застояться перед ним. Не надо застаиваться, дорогу, мимо, мимо. Первая картина вся построена на этом движении, но не по ровной дороге, а с ухабами и поворотами. И при каждом изменении характера дороги нужно не потерять чувство движения. В этом не только существо картины, но и красота формы. Этот беспрерывный пульс не должен затухать даже тогда, когда движение уходит глубоко внутрь и будто совсем пропадает. Первая остановка – Маниловка. Тут, правда, сам Манилов своей гостеприимной энергией не дает действию прекратиться. Это еще только первая деревня. Мы еще не проехали по всей губернии. И потому чувство драматической тревоги еще приглушено. Еще, возможно, какая-то шутка. Гоголь еще подшучивает. Хотя уже и эта первая остановка будто по-новому осветила все пространство. Маленькие, бедные, незаметные селения, стоящие далеко друг от друга. Нужно скорее ехать дальше, чтобы увидеть еще и еще, понять природу своей тяги ко всему этому. После небольшой остановки в Маниловке тройка снова понеслась. Гоголь устремился дальше, а в сознании Чичикова возникает какое-то торможение. Он не озабочен поисками общей идеи. Он живет своим. В данном случае он не может отделаться от неприятного впечатления после встречи с Маниловым. До этого его мучила сама дорога, ухабы и так далее. Теперь его мучает то, что он не понял, с кем имел дело. Его голова, в отличие от гоголевской, практичная, упорядоченная и обыденная. Он цепляется за конкретное и отстает от Гоголя. Тот стремится вперед, а Чичиков еще мысленно торчит на прошлой станции и допекает Гоголя малосущественными вопросами. Летящую вперед тройку то и дело останавливает неожиданно возникающий Ноздрев. Он словно черт появляется перед бричкой. Тройка вынуждена останавливаться на полдороги. Но во время подобных остановок внутреннее действие ни в коем случае не должно прерываться. Одна энергия переходит в другую, с появлением Ноздрева наступает как бы статика. На самом же деле должна возникать новая энергия от жуткой борьбы Ноздрева с самим собой, со своим отупляющим пьяным состоянием. В этой борьбе есть что-то зловещее, и это уже не смешно. Новая энергия возникает и в Чичикове, который весь на чеку, так как боится, что Ноздрев спутает ему все планы. Затем они в ночи, в степи, у поломанной телеги. Коробочка, с виду Божий одуванчик, от страха, что ее окружают бандиты, защищается шумно и беспомощно. В этом спектакле характер каждого из помещиков приходится выражать лишь одним каким-то значком. Надо найти этот один-единственный значок, который выделял бы человека и в то же время не мешал бы общему действию. Нелепая старушечья самозащита может как раз стать таким значком, то есть выражением глупости, жалкости, заброшенности человека. Гоголь едет дальше. Острые наболевшие вопросы терзают его. Сценическое время идет. Вторая деревня – это уже большой отрезок пути. Одно дело искать дорогу на опушке леса, другое дело в самом лесу. Да еще ночью, да еще когда заблудился. Чичиков с кипой бумаг пулей выскакивает и от Манилова, и от коробочки. Так из комнаты полной дыма выскакивает на воздух. В дыму, рискуя задохнуться, что-то доставал, а тут прячет добытое в саквояж. И едут дальше. И снова Гоголь стремится вперед. Осознание Чичикова тормозится на прошедшей трудноосмысляемой встрече. И снова почти мистическая остановка в связи с очередным появлением на дороге черта Ноздрева.